Жил был король. Да нет. Жил-был кусок дерева, обыкновенный кусок дерева. Уж не знаю, какими путями, но он попал в мастерскую старого столяра. Старика звали мастер Антонио. Увидев у себя в руках это замечательное полено, мастер Антонио потер руки и воскликнул: «Какое отличное полено! Сделаю-ка я из него ножку для стола!» Сказано, сделано. Но не успел он занести топор, как из полена послышался тонкий умоляющий голосок: «Не бейте меня!» Кто же это все-таки крикнул? «Ой! Здесь ведь нет ни одной живой души! Может ли быть, чтобы кусок дерева кричал и плакал, как мальчишка? Нет, никогда я в это не поверю». Отложив топор в сторону, он взял рубанок, чтобы гладко обстругать полено. Но только он начал водить рубанком взад-вперед по дереву, как услышал тот же голосок, который, захлебываясь от смеха, выговорил: «Ай, перестань, перестань, ты щекочешь меня по всему телу!» На этот раз мастер Вишня свалился, как громом пораженный. В это мгновение раздался стук в дверь, и в мастерскую вошел старый, но еще бодрый человек по имени Джепетто. «Добрый день, мастер Антонио», — сказал Джепетто. «Сегодня утром я подумал, что неплохо было бы вырезать этакого отменного деревянного человечка, способного плясать, фехтовать, кувыркаться в воздухе. Да, с этим бы деревянным человечком я пошел бы по белу свету и зарабатывал себе на кусочек хлеба и стаканчик винца. А что вы на это скажете?» «Браво! Кукурузная лепешка!» — воскликнул тот самый голосок, который доносился невесть откуда. Когда дядюшка Джепетто услыхал, что его обозвали кукурузной лепешкой, он побагровел, как перец, и яростно закричал на столяра: «Как вы смеете меня оскорблять? Вы сказали мне кукурузная лепешка!» «Это не я сказал. Так кто же? Я сам сказал. Я заявляю, что это вы сказали. Нет, да, нет, да, нет, да, нет. Они кричали все больше, затем от слов перешли к делу, схватились, стали кусаться и царапаться. «Так, дядюшка Джепетто, — сказал столяр в знак примирения, — какую услугу я могу вам оказать? Не дадите ли вы мне дерево, чтобы я мог сделать деревянного человечка?» Мастер Антонио достал тот самый кусок дерева, который нагнал на него столько страху. Джепетто взял шальное полено под мышку и отправился домой. Дома Джепетто без промедления начал вырезать деревянного человечка. «Ай, какое имя я дам ему!» — задумался Джепетто. «А, назову-ка я его Пиноккио. Это имя принесет ему счастье». Найдя имя для своего деревянного человечка, Джепетто стал прилежно работать. Сначала он сделал ему волосы, потом лоб и, наконец, глаза. Когда глаза были готовы, он заметил, что они моргают и в упор глядят на него. Джепетто сказал с досадой: «Глупые глаза, чего вы на меня вытаращились?» Но ему никто не ответил. Покончив с глазами, он сделал нос. Как только нос был готов, он начал расти и рос, рос, пока не превратился просто в носище. Джепетто старался укоротить его, но от этого нос становился все длиннее и нахальнее. Оставив нос в покое, он принялся за рот. Рот еще не был готов, но уже начал смеяться и корчить рожи. «А ну перестань смеяться», — сказал Джепетто. Рот перестал смеяться, зато высунул длиннющий язык. Джепетто перестал обращать внимание на все эти странности. Он сделал подбородок, затем шею, плечи, туловище и руки. И тут же почувствовал, что деревянный человечек стянул с его головы парик. Пиноккио напялил парик себе на голову и чуть не задохнулся под ним. Теперь следовало вырезать еще и ноги. И лишь только Джепетто сделал их, как тотчас получил пинок по носу. «Я сам во всем виноват», — вздохнул он про себя. «Надо было раньше все предвидеть. Теперь уже слишком поздно». Затем он взял деревянного человечка под мышки и поставил на землю, чтобы Пиноккио научился ходить. «Неуклюжие, негнущиеся, совсем негнущиеся ноги постепенно расходились. Пиноккио начал двигаться свободнее и через несколько минут уже самостоятельно ходил по комнате. В конце концов он переступил порог, выскочил на улицу и... поминай, как звали». Thank you. Джепетто на силу вернул его домой. «В благодарность за все, что вы для меня сделали, — сказал Пиноккио, обращаясь к своему отцу, — я хочу немедленно идти в школу». «Прекрасно, мой мальчик, но для этого меня надо как-нибудь одеть». Джепетто, который был беден, смастерил для Пиноккио костюмчик из бумаги, пару ботинок из древесной коры и колпак из хлебного мякиша. Пиноккио сразу же подбежал к миске с водой, чтобы посмотреться в нее как в зеркало, и остался до того доволен своей внешностью, что воскликнул: «Я выгляжу как настоящий сеньор!» И это правильно, ответил Джепетто. «Однако, — проговорил деревянный человечек, — я все еще не могу идти в школу, так как мне не хватает одной вещи, причем самой главной. У меня нет букваря». «Ты прав, но как нам достать букварь?» «Это довольно просто. Надо пойти и купить». «А деньги?» «У меня их нет». «У меня тоже». «Эх, была не была!» — вдруг воскликнул Джепетто и вскочил с места. Затем он напялил на себя свою старую, потрепанную, порванную, всю перештопанную бархатную куртку и быстро вышел из дому. Вскоре он вернулся, держа в руках букварь для сына, но куртки на нем уже не было. Пиноккио все понял, бросился к старику на шею и обцеловал ему все лицо. Потом взял новый букварь под мышку и пошел в школу. По дороге в его маленькой головке проносились тысячи различных мыслишек. И в уме он строил тысячи воздушных замков. Он говорил себе: «Сегодня в школе я научусь читать, завтра писать, а послезавтра считать. Потом я заработаю много денег, и на эти самолично заработанные деньги я куплю своему отцу красивую суконную куртку. Да что там суконную? Для него я раздобуду куртку целиком из золота и серебра, с пуговицами из самоцветных камней. Добряк поистине заслужил это. Он ведь теперь бегает в одной рубашке в этакий холод. Есть жертвы, на которые способны только отцы». В то время, как он говорил так трогательно, ему послышались издалека звуки флейт и барабанов. «Ой, что это за музыка? Ой, какая музыка! Жаль, однако, что мне надо идти в школу». В одно мгновение у него все перевернулось в голове, и надо было решать, школа или музыка. «Школа никуда не убежит», — решил, наконец, наш мошенник. Он свернул на желанную дорогу и пустился по ней со всех ног. Вскоре он очутился на площади, переполненной народом, толпящимся перед большим деревянным балаганом. «Что это за балаган?» — спросил Пиноккио у маленького деревенского мальчика. «Читай, что написано на афише». «Хей, я бы это сделал с удовольствием, но как раз сегодня я не умею читать». «В таком случае я тебе прочитаю. Большой кукольный театр. А сколько надо платить за вход?» 4 сольда. Пиноккио, пылавший от любопытства, позабыл про все приличия. Он бесстыдно спросил у маленького мальчика: «А не дашь ли ты мне 4 сольда? До завтра». «Я бы это сделал с удовольствием, но как раз сегодня я не могу». «А за 4 сольда я тебе продам свою курточку», — сказал деревянный человечек. «А зачем мне нужна курточка из пестрой бумаги? Стоит ей попасть под дождь, и я ее больше не увижу. А может быть, ты купишь вон мои ботинки? Хе-хе, эти ботинки хороши для растопки плиты. А что ты мне дашь за колпак? Колпак из хлебного мякиша? Хе-хе, мыши съедят его у меня на голове». Пиноккио колебался, медлил, вертелся туда-сюда. В конце концов он сказал: «Дашь мне 4 сольда за новый букварь?» И в мгновение ока книга была продана. Приход Пиноккио в кукольный театр вызвал чуть ли не революцию. Нельзя себе даже представить, сколько объятий, дружеских тумаков, щелчков получил Пиноккио в доказательство искреннего и нерушимого братства актеров и актрис деревянной труппы. Куклы подняли Пиноккио на плечи и с триумфом поднесли его к рампе. Но тут появился кукольник. При внезапном появлении хозяина театра Манджофоко, ибо так его звали, Манджофоко, бедные куклы задрожали, как осиновые листья. «Ты почему творишь беспорядок в моем театре?» — спросил Манджофоко, обращаясь к Пиноккио хриплым голосом сильно простуженного людоеда. «Верьте мне, ваша светлость, я в этом не виновен». «Ладно, пока довольно. Сегодня вечером мы с тобой рассчитаемся». И Манджофоко повесил Пиноккио на гвоздь в кухне. Когда после представления стали готовить ужин, выяснилось, что не хватает дров. «А ну давайте-ка сюда, Пиноккио! Полагаю, что деревянный человечек сделан из хорошего сухого дерева и обеспечит прекрасное пламя для моего жаркого». Пиноккио упал хозяину в ноги и взмолился: «Пощадите, сеньор Манджофоко!» «Тут нет никаких сеньоров», — ответил хозяин кукольного театра сурово. «Пощадите, сеньор кавалер!» «Тут нет никаких кавалеров!» «Пощадите, сеньор командор!» «Тут нет никаких командоров!» «Тогда пощадите, ваше превосходительство!» Услышав, что его титулуют превосходительством, Хозяин театра просиял и сразу же стал гораздо добрее. «Ты помилован», — ответил Манжефока. «Сегодня, ладно уж, я съем недожаренного барашка, но в другой раз. Худо будет, если нечто подобное случится. Как зовут твоего отца?» «Джепетто». «Его профессия?» «Бедность». «И много он зарабатывает?» «Ну, как раз столько, чтобы не иметь в кармане ни единого чентезимо». «Горемыка, я ему почти сочувствую. Вот тебе 5 золотых. Отнеси ему их немедленно и передай от меня дружеский привет». Не пройдя, однако, километра, он повстречал на улице лису, хромую на одну ногу, и кота, слепого на оба глаза. Слепой кот служил опорой для хромой лисы, а хромая лиса служила слепому коту поводырем. «Добрый день, Пиноккио», — сказала лиса. «Откуда ты меня знаешь?» — спросил Пиноккио. «А я хорошо знаю твоего отца. Я его видела вчера. Он стоял возле дома в одной рубашке и дрожал от холода. Бедный отец! Ну ничего, отныне он не будет больше дрожать от холода. Вот здесь 5 великолепных золотых монет!» И он вынул монеты, подаренные хозяином кукольного театра. Услышав сладостный звон золота, лиса невольным движением выпрямила свою искривленную ногу, а кот вытаращил оба глаза, которые блеснули, как зеленые огни. Вдруг лиса остановилась. «А ты хочешь, чтобы у тебя стало вдвое больше золотых монет? Ты хочешь из 5 несчастных цехинов сделать 100? 1000, 2000! Еще бы хочу, конечно, но как?» «Очень просто. Не ходи домой, а иди с нами. Вот и все. А куда вы меня поведете?» «В страну болванию. В стране болвания имеется волшебное поле. Ты выкопаешь на этом поле небольшую ямку и положишь в нее, к примеру, 1 золотой цехин. Затем ты посыпешь ямку землей, польешь ее 2 ведрами колодезной воды и посыпешь щепоткой соли, а вечером спокойно ложишься в постель. Ночью цехин прорастает и цветет, и когда ты на следующий день приходишь на поле, то находишь красивое дерево, усыпанное бесчисленными цехинами. А если я на том поле закопаю 5 моих цехинов, сколько я найду на утро?» Все больше удивлялся Пиноккио. «На следующее утро, — ответила лиса, — ты положишь себе в карман 2500 звенящих, блестящих, новеньких цехинов!» «Как замечательно!» — вскричал Пиноккио, от радости завертелся на одной ноге. В одно мгновение он забыл обо всех своих добрых намерениях и сказал лисе и коту: «Пошли, я с вами!» Они шли и шли, и к самому вечеру дошли, наконец, до таверны Красного Рака. Завернем сюда, предложила лиса. Перекусим, отдохнем. В полночь мы двинемся в путь, и на рассвете будем уже на волшебном поле. Хозяин разбудил Пиноккио, деревянный человечек спросил его: «А что, мои спутники уже готовы?» «Еще как готовы. Они ушли 2 часа назад». «А уплатили они за ужин?» «Что вы, они слишком воспитанные персоны, чтобы допустить такую бестактность». «Вот жаль. Такая бестактность никак не оскорбила бы меня», — произнес Пиноккио. «А мои друзья сказали, где они меня будут ждать?» «На волшебном поле. Завтра утром на восходе солнца». Что делать? Пиноккио уплатил 1 цехин за ужин и покинул трактир. Кругом царил мрак. Внезапно Пиноккио услышал позади себя легкое шуршание. Он обернулся и увидел в темноте 2 страшные, укутанные в мешки фигуры, которые следовали за ним на цыпочках, бесшумно, точно привидения. «Грабители!» — подумал он и спрятал 4 цехины себе в рот под язык. «Деньги или жизнь!» — закричали разбойники угрожающе. Пиноккио начал биться и царапаться, а затем рванулся из рук грабителей и побежал, а грабители бросились за ним, как собаки за зайцем. Наступил рассвет. Они все еще преследовали его. Деревянный человечек готовый уже был признать себя побежденным. Но в это время он увидел вдалеке белоснежный домик. «Если я добегу до этого домика, я, пожалуй, спасен», — сказал себе Пиноккио. Очутившись перед дверью, почти бездыханный Пиноккио постучал. В окне появилась красивая девочка с лазурными волосами. «Красивая девочка!» С лазурными волосами взмолился Пиноккио. «Открой мне, пожалуйста, дверь, открой. Пожалей бедного мальчика, которого преследуют грабить!» Однако он не смог договорить, так как был схвачен за шиворот, и 2 жутких голоса угрожающе произнесли: «Теперь ты от нас не уйдешь!» Они потащили Пиноккио в лес, связали ему руки на спине, накинули петлю на шею, привязали веревку к ветке высокого дерева и стали ждать, покуда деревянный человечек перестанет трепыхаться. В то время как бедный Пиноккио был повешен разбойниками на ветке большого дуба, Красивая девочка с лазурными волосами снова появилась в окне. Надо сказать, что это была никто иная, как добрая фея, которая проживала в этом домике уже больше 1000 лет. Фея пожалела деревянного человечка, отправила за ним карету и уже через 15 минут внесла беднягу под Пиноккио в комнату. Положив руку на лоб Пиноккио, фея почувствовала, что у больного сильный жар. Она высыпала в стакан воды белый порошочек, подала деревянному человечку и нежно сказала: «Выпей это, и ты будешь здоров». «Нет!» — вскричал Пиноккио и зарыдал. «Я не хочу глотать горькое лекарство! Нет, не хочу, лучше умереть!» Но в конце концов Пиноккио все-таки выпил лекарство, и вскоре фея увидела, что он бегает и прыгает по комнате, как молодой петушок. «Значит, лекарство тебе помогло?» — спросила фея. «Почему же ты так долго заставлял себя упрашивать?» «Потому что мы дети все такие. Мы больше боимся лекарства, чем болезни». «Эх, стыдитесь! Хорошее лекарство, принятое вовремя, может спасти от тяжелой болезни и даже от смерти». «О, да! В другой раз я не буду так долго упрямиться! Вы так добры, милая фея, — сказал деревянный человечек, — я вас так люблю! Я бы охотно остался с вами, но что будет с моим бедным отцом? Твоему отцу послано сообщение, и до наступления ночи он будет здесь. Правда?» — воскликнул Пиноккио и от радости перекувырнулся в воздухе. «В таком случае я хотел бы его встретить. Мне хочется как можно скорее обнять своего бедного отца, обнять, увидеть его». «Ну иди, но смотри, не заблудись. Отправляйся через лес, и ты обязательно встретишь его». Достигнув леса, Пиноккио принялся прыгать и скакать, как молодой козел. Но когда он добрался до большого дуба, то услышал в чаще чьи-то голоса. Это были лиса и кот, те самые, с которыми он поужинал в таверне Красного Рака. «Это же наш любимый Пиноккио! А что ты поделываешь в этих краях?» — спросила лиса у деревянного человечка. «Я жду своего отца. Он должен появиться с минуты на минуту». «А твои золотые монеты? Они у меня по-прежнему в кармане. Все, кроме одной. Ага. Той самой, оставленной в таверне Красного Рака». А между тем, уже завтра эти 4 монеты могли бы превратиться в 1000 или даже в 2000. Но почему тебе не послушаться моего совета и не посеять их на волшебном поле? Да? А далеко отсюда до волшебного поля? Меньше 2 километров. Быстренько посеешь свои монеты, затем снимешь урожай, и сегодня же вечером опять вернешься сюда с полными карманами. Ну что, пошли? Пиноккио медлил с ответом, но потом он поступил так, как поступают все неразумные и бессердечные дети. Кивнул головой и сказал лисе и коту: «Эй, пошли, я с вами!» Они миновали город и остановились на пустынном поле возле городских стен. Поле, впрочем, ничем не отличалось от всех других полей. «Мы пришли», — сказала лиса. «Теперь нагнись, выкопай руками маленькую ямку и положи туда свои золотые монеты». Пиноккио сделал, как ему велели. «А теперь, — продолжала лиса, — ступай к канаве, зачерпни ведро воды и полей засеянную землю». Ну, за неимением ведра Пиноккио снял ботинок, зачерпнул воды и вылил ее на то место, где закопал монеты. Потом спросил: «Что мне еще нужно делать? Что?» «Ничего, — ответила лиса, — можешь отправляться. Через 20 минут вернись и найдешь деревце с монетами». Вернувшись в город, деревянный человечек стал считать минуты и, наконец, решив, что время приспело, отправился опять к волшебному полю. Он очень торопился, и сердце его громко стучало тик-так, тик-так, тик-так, тик, как часы, которые сильно спешат. Наконец Пиноккио приблизился к полю и остановился, чтобы поглядеть, где же оно, это дерево, ветки которого увешаны монетами. Но ничего не обнаружил. Он приблизился еще на 100 шагов. Ничего. Он вступил на поле и, наконец, очутился возле той ямки, куда закопал свои цехины. Ничего. Пиноккио, бедный Пиноккио, помчался по полям, пока не достиг большой дороги, ведущей к домику феи. Когда же он взглянул на равнину, простиравшуюся перед ним, то не смог обнаружить домика красивой девочки с лазурными волосами, ибо домика больше не было. Вместо него он нашел небольшую мраморную доску, на которой были вырезаны ниже следующие скорбные слова: «Здесь похоронена девочка с лазурными волосами, умершая в страданиях, потому что она была покинута своим маленьким Пиноккио». Можете себе представить, что почувствовал Пиноккио, когда с грехом пополам по складам прочел эти слова. Он упал ничком на землю и разразился рыданиями. «О, моя милая фея! Почему ты умерла? Почему я такой плохой не умер вместо тебя, такой хороший? И где теперь мой отец? И что мне делать одному на этом свете?» В это время над ним пролетал большой голубь. «Скажи-ка, дружок, что ты там делаешь внизу? И нет ли среди твоих приятелей некоего деревянного человечка по имени Пиноккио. Пиноккио? Повторил деревянный человечек, вскочил на ноги. Пиноккио? А, Пиноккио, это же я! Это я! Услыхав такой ответ, голубь быстро слетел вниз и опустился на землю. Ростом он оказался больше индюка. Значит, ты знаком с Джепетто? Спросил он у деревянного человечка. Конечно, это же мой отец. Он жив, ответьте мне, пожалуйста, он жив. В последний раз я его видел 3 дня назад на берегу моря. Он мастерил маленькую лодку, чтобы пересечь океан. Бедняга уже больше 4 месяцев странствует по земле. Ищет тебя. Если хочешь, я тебя туда доставлю верхом на своей спине. Без долгих разговоров Пиноккио вскочил голубю на спину. Они летели весь день и на следующее утро достигли берега моря. На берегу толпились люди, все они вглядывались в море, кричали, размахивали руками. «Что здесь тряслось?» – спросил Пиноккио у одной старушки. «Бедный отец, потерявший сына, отправился на маленькой лодке искать сына за морем. А море сегодня очень бурное, и лодчонка вот-вот потонет». «Это мой отец!» Пиноккио стал звать своего отца, делать ему знаки руками, носовым платком и даже колпаком. Казалось, Джепетто, несмотря на большое расстояние, услыхал его и тоже снял шапку, помахал ей и дал понять знаками, что он охотно хотел бы вернуться обратно. Но ему мешает море, море мешает пристать к берегу. И вдруг поднялась гигантская волна, и лодчонка исчезла. Но тут они услышали отчаянный крик и увидели маленького мальчика, который бросился в море с возгласом: «Я спасу своего отца!» Пиноккио ведь был сделан из дерева и не мог утонуть, и поэтому он плыл, как рыба, все дальше от берега в надежде спасти своего отца. Он плыл всю ночь напролет. На рассвете огромная волна с размаху выбросила его на берег. Появилась добрая женщина с 2 кувшинами воды. «Вы не возражаете, добрая Донна, если я глотну водички из вашего кувшина?» «Пей, мой мальчик, пей», — сказала женщина и поставила 2 кувшина на землю. Он поднял голову, чтобы поблагодарить свою благодетельницу. И длинное-предлинное вырвалось из его горла. «Это что тебя так удивило?» — спросила добрая женщина. «Вы — залепетал Пиноккио. Вы похожи, вы меня напоминаете. Да-да-да-да-да, это тот же голос, те же лазурные волосы, как у нее. Ай, милая моя маленькая фея, ну скажите же мне, что это действительно вы. Ай-яй-яй-яй, если бы вы знали, как я плакал, я так плакал, я так страдал. И при этих словах слезы брызнули у него из глаз, он упал и обнял колени таинственной женщины. Как ты понял, что я — это я? Ты ведь меня оставил маленькой девочкой, а теперь ты видишь меня женщиной. А это очень-очень хорошо, ведь теперь я могу называть вас мамой. Я уже давно мечтаю иметь маму. Слушайся меня и делай все то, что я тебе скажу. Начиная с завтрашнего дня, продолжала фея, ты пойдешь в школу. Радость Пиноккио заметно ослабла. Ты можешь по своему усмотрению избрать себе ремесло или какую-нибудь другую профессию. Лицо Пиноккио стало серьезным. «Что ты там бормочешь сквозь зубы?» — спросила фея недовольно. «Что идти в школу теперь уже, пожалуй, уже поздно», — промямлил деревянный человечек. «Нет, мой миленький, заметь себе, что никогда не поздно учиться». Я вообще не желаю заниматься никаким ремеслом, вообще никакой профессией, потому что работать — это очень утомительно. «Мой мальчик», — сказала тогда фея, — «кто так думает, тот почти всегда кончает свою жизнь в больнице или в тюрьме. Ты должен твердо знать, каждый человек обязан хоть что-то делать, чем-то заниматься, работать. Горе тому, кто вырастает бездельником. Безделье – это весьма отвратительная болезнь, которую надо лечить с детства. Иначе, став взрослым, от нее никак невозможно отделаться». Эти слова произвели на Пиноккио такое большое впечатление. Он поднял голову и сказал с жаром: «Я буду учиться, я буду работать, я буду делать все, что ты мне скажешь, потому что в конце концов мне надоело жизнь деревянного человечка, и я хочу любой ценой стать настоящим мальчиком. Ты ведь мне это обещала, правда?» «Я тебе это обещала. Теперь все зависит от тебя».